Глава 16. Кому суждено умереть в темноте, тому не поможет и то, что его отец свечник. Я бежала по лесу и думала о Карлосе. Как так вышло, что этот мексиканец снова нас обманул? Ведь у меня все было под контролем, или я ошибалась? Его люди были рядом, выжидали удобного момента, чтобы напасть и освободить своего хозяина. И как только мы остановились, они начали действовать. Сначала ушла Эстелла, или они ее выманили. Затем выстрелы, мы с Пабло побежали следом. А Карлос в этот момент напал на дедулю, схватил карту и исчез. Карту его смерти, 13-й аркан Таро. На ней была изображена смерть в виде всадника-скелета. Под копытами его лошади труп мужчины. Рядом ребенок с матерью. Похожий на священника человек перед всадником молит о пощаде, но вместе с тем выражает покорность судьбе. Атмосфера картины очень мрачная. Она дает понять главную идею. Перед смертью все равны, неважно, кто ты, богатый или бедный, старый или молодой. Время придет для всех. Однако на заднем плане видно солнце на рассвете, знак нового дня и символ нового начала. Возрождение после смерти и есть основной символизм этой карты. Я все это знала от бабушки. Рассказы о каждой карте и ее значении засели в моей голове и появлялись в нужное время и место. Словно знакомые мне слайды, они появлялись перед глазами 3D-картинками и рассказывали свою историю. Иногда веселую, временами грустную, но каждый раз правдивую. Карта смерти до сегодняшнего дня мне не выпадала ни разу, но, видимо, на роду у Карлоса было написано «получить ее в день своей смерти». В том, что я убью его сегодня, не оставалось никаких сомнений. Для меня все было ясно. Он любил и ненавидел меня. И из-за его маниакальной формы любви страдала вся моя семья. Я знала одно – если я его не остановлю, нам всем конец. Винтовка натирала плечо, но, чувствуя ее тяжесть, мне становилось спокойнее. Уверенность передавалась всем моим органам и конечностям. Они обрастали стальной броней, а гнев и уверенность разливались жидким металлом и смешивались с кровью. Такой злости я не ощущала очень давно. Моя семья всегда давала мне силы, и сейчас все зависело от меня, смогу ли я сохранить ее и возродить то самое дерево, под которым мы все сможем и дальше прятаться от жаркого солнца. Я услышала разговоры и притаилась. Мужской голос, похоже, мексиканец, что-то говорит своему подчиненному. Ничего не слышно. Медленно опустившись на траву, я поползла. Жаль, у меня не было бинокля, зато была винтовка, да еще с оптическим прицелом. «Возьми в багажнике винтовку, ту самую», — так сказал Антонио, который знал, что она мне пригодится. «Я же наемный убийца, и пора бы всем вспомнить, кто я есть на самом деле». Осмотревшись, я не увидела ничего, кроме травы и камней, потому что лежала на земле. «Нет, так дело не пойдет». Мгновенно поняв свою ошибку, я стукнула себя по лбу и осмотрелась в поисках подходящего дерева. Нужен был плотный и крепкий сук, чтобы смог выдержать мой вес, винтовку и пару пистолетов. Вытерев пот, скатывающийся в глаза, я поняла, что мне очень не хватает повязки или платка. Майка пригодилась, обнажив загорелый пресс. Коснувшись его, я улыбнулась той мысли, что была еще в нужной форме. И тут я увидела идеальное дерево, подходящее мне по всем параметрам. Оно было совершенно, восхитительно. Мечта для каждого наемного убийцы, ищущего укромное место для идеальной стрельбы в джунглях. Стараясь не шуметь, я медленно переступала по траве, пока не добралась до цели. Потрогав ствол дерева, поняла, что он достаточно крепкий и живой, и сможет меня выдержать, а листья на ветках прикрыть от глаз, которым показываться было бы последним и самым неудачным делом. Вскарабкавшись по стволу дерева, я вцепилась сначала в одну ветку, нога сама нашла выемку, и я подтянулась. Тяжелая винтовка тянула вниз, никак не желая мне помогать. Еще одна ветка и выемка, и я оказалась на толстом суку, скрытом густой зеленой листвой. Прислонившись к прочному стволу дерева, я выдохнула. Спустив ноги, крепко обняла ими сук, так что мои ботинки снизу соприкоснулись. Теперь я могла легко работать обеими руками, и, расправив листья перед собой, наконец увидела то, что творилось на поляне. Сняв винтовку с плеча, я положила ее перед собой и проверила, готова ли она к работе. Протерла линзы, проверила наличие в магазине патронов. Во время выстрела я всегда держала большой палец на правой стороне ложа, а захват остальными пальцами немного ослабляла, чтобы их кончиками оградить себя от удара по подбородку. В самом начале обучения нос и подбородок постоянно были в крови. Никогда не любила винтовки за их сильную отдачу и предпочитала им элегантную беретту и не менее обожаемого Вальтера. Когда Пабло обучал меня стрельбе, он часто рассказывал мне о тонкостях профессии наемного убийцы и просил запомнить три важные вещи, которыми руководствуется настоящий стрелок. Во-первых, он должен сосредоточиться на первом выстреле, сконцентрироваться полностью, выбросить из головы все посторонние мысли. Во-вторых, у него должна выработаться привычка правильно выбирать позицию в зависимости от местности и времени суток. И, наконец, в-третьих, стрелок всегда должен быстро стрелять, но время это отмеряется не секундомером, а его собственным талантом и чутьем. Перед моими глазами была знакомая поляна перед сенотом, тем самым сенотом, в котором я училась нырять на глубины в раннем детстве. Именно этот карстовый колодец стал местом нашего знакомства с Карлосом. Здесь я его вытащила тонущего и не зовущего на помощь. Может быть, тогда не стоило его спасать, ведь он даже не просил об этом. И тогда этого всего не случилось бы. Мы были бы счастливы, и не произошло бы столько несчастий по воле всего лишь одного человека. А может, произошло. Никогда не знаешь, как жизнь повернется. Когда-то давно я спасла Карлоса, и теперь расплачивалась за этот поступок. То, что я увидела, меня повергло в шок. Голова закружилась, руки стали влажными тряпочками, отказывающимися слушаться, пот заскользил по спине. Все это не мешало мне сосредоточиться на главном, на спасении моей семьи. Эстелла лежала у дерева, раненая в плечо или ключицу. Рука была перевязана какой-то грязной тряпкой. Рядом с ней сидел связанный Пабло с кляпом во рту. Мигель стоял у сенота, тоже связанный по рукам и ногам. Но самое страшное было то, что к его ногам была привязана веревка, а к ней груз, большой и тяжелый камень. Мой бедный мальчик плакал. Я наклонила голову от невозможности смотреть на это, и слезы покатились из глаз. Мне хотелось кричать так сильно, что грудь разрывала боль и вырывалась еле слышными всхлипами. Мои руки крепко сжимали винтовку, ожидая момента принятия решения. Карлос стоял рядом с моим сыном, закрываясь им как щитом. Он чувствовал, что я где-то здесь, только не знал где. Поэтому, спрятавшись за ребенка, он думал, что может спастись от меня. Недалеко от Карлоса стоял еще один человек с автоматом. Наверняка это он стрелял в Эстеллу, сволочь. Он нервно курил сигарету. Видимо, нервы его были на пределе. Конечно, находится в центре прицельного огня. Мечта не каждого. Вот интересно, разочарование от собственной тупости их не угнетало? Осмотрев еще раз всю поляну, я не обнаружила больше людей. Нужно было действовать быстро. Два выстрела, две цели. Палец опустился на спусковой крючок. Сердце замерло, и пуля приземлилась ровнёхонько между глаз одной курящей сволочи. Туша упала на колени и так и осталась сидеть в этой позе. Испанец встрепенулся и задергался. Он без разбора начал стрелять по верхушкам деревьев, крича в воздух проклятия. «Один», – прошептала я, перезаряжая винтовку. Продумав в голове план, я второй раз прицелилась и готова была уже нажать на спусковой крючок, как вдруг услышала испуганный голос Карлоса. «Селестина, не стреляй! Если ты не выйдешь к нам, твой мелкий ублюдок пострадает!» Он приставил пистолет к виску моего сына, а второй рукой обхватил его за шею. «Этого ты хочешь, да?» Я замерла. Первый раз в жизни я реально испугалась. Жизнь моего сына была в руках этого дьявола, и я не могла совершить ошибку. Взглянув на Пабло, я увидела в его глазах страх. Лицо его было красным от напряжения. Стараясь разорвать путы, связывающие его, он изрыгал проклятие в кляп, изредка поглядывая на верхушки деревьев в поисках меня, но не находил. Сейчас мне как никогда нужен был совет моего мужа. Один-единственный, который мог спасти нас. Но нас разделяло такое расстояние, что, казалось, не хватит человеческой жизни, чтобы добраться друг до друга. Взвесив все «за» и «против», да кого я обманываю, особо ничего и не взвешивая, я решила идти к Карлосу. Мой план потерпел крах, и теперь мне нужно было надеяться на удачу. И на мамин кулон цветка агавы, который я надела неделю назад, когда вернулась в Мериду. «Я иду, не стреляй!» – крикнула я и начала спускаться с дерева. Сняв винтовку и оставив ее в кустах, я прикрыла ее травой и листьями на непредвиденный случай. Прикоснувшись к родной мексиканской земле, на которой я родилась и которая давала мне силу, я помолилась и попросила у древних народов моей страны, ацтеков и инков, помощи и защиты. Поняв, что плана у меня нет, я решила, что буду действовать по обстоятельствам. И да поможет мне Бог. Выйдя из леса на свет, я двинулась прямиком к мексиканцу и своему сыну. «Не плачь, малыш, ты же сильный. Все будет хорошо, мама здесь». «Стой, где стоишь, не приближайся, мексиканочка, иначе я за себя не отвечаю», – прорычал Карлос. «Хорошо, Карлос, я стою. Стою, не двигаюсь. Что тебе от нас надо?» «Ты же знаешь, любовь моя, мне нужна только ты. Тогда при чем здесь моя семья? Если тебе нужна я, вот она я, бери». Я раскинула руки, предлагая себя этому мексиканскому дьяволу. Все, что угодно ради спасения сына. Я почувствовала движение сзади, словно до меня дотронулась невидимая рука. Повернувшись в сторону мужа, я увидела, что Пабло каким-то образом развязал веревки, достал пистолет и целится сейчас в Карлоса. «Нет, не надо, Пабло, там же наш сын». Тихо, у меня все под контролем. Карлос, увидев нацеленный на себя пистолет, повернулся в сторону Пабло и выставил перед собой Мигеля, а затем прислонил свою пушку к виску моего мальчика. Что-то выпало из его кармана и упало на траву, рядом с отверстием в карстовом колодце. «Не думаю, что у тебя получится попасть в меня. Скорее убьешь своего сына. Ты всегда был плохим стрелком, поэтому тебя и хотели списать со службы. Я был лучше тебя. Всегда, во всем». «Не пари ерунды, Карлос! Меня ждало повышение, если бы не твои закулисные игры с деньгами клиентов. Ты забрал себе почти все деньги, подставив меня и наняв убийцу, чтобы убрать меня. Нужно было забрать все и твою женушку прихватить», — Карлос засмеялся. «А ты уверен, кстати, что Мигель — это твой сын? Учитывая, что Селестина, примерная мать и жена, до тебя была еще и с другими мужиками, трахалась с ними и стонала под ними, как похотливая самка». В тот момент, слушая разговоры двух мужчин, я почувствовала невероятную злость. Глаза мои сузились, превратились в две щелочки, которые не пропускали свет, радость и добро. Но сразу после этого от маминого кулона пошло тепло. Это был знак. Дотронувшись пальцами до цветка агавы, я кивнула и незаметно улыбнулась маме. «Хватит нести чушь! Может, уже успокоишься и уйдешь с миром?» – произнес Пабло, стараясь утихомирить Карлоса. «Ты что, еще не понял, что я тебе сказал? Да тебя, твою женушку, оприходовали два жеребца. Я и ее бывший парень Сегунда. И она не особо сопротивлялась». Я увидела, как руки Пабло опустились, и пистолет упал на траву. Взглянув на меня, он задал мне немой вопрос, на что я ему ответила, что сейчас это не важно. Все, что сказал Карлос, не имеет значения для нашей семьи. Не думая больше ни о чем, я достала незаменимую подругу Беретту, спрятанную на поясе под рубашкой. Ждавшую своего часа и приревновав к винтовке, она словно оживала в моих пальцах. Скинув пистолет, как птицу, в небо, я увидела, что она взлетела до уровня моих глаз, выпустила в воздух огненную часть себя, а затем по инерции выгнулась назад, издав победный клич. Я всегда была мастером оружия. Не зря в агентстве меня считали отличным стрелком и убийцей. Беретта была продолжением моей руки и знала лучше, как надо стрелять и в какой последовательности. Поэтому сейчас, когда секунды решали все, мне нужно было лишь подумать о том, что Карлос задержался на этой земле. Все остальное Беретта сделала сама. Пуля попала в шею, разорвав артерию пополам. Все, что было дальше, я, естественно, не могла предсказать. Камера слоу-мо не сняла бы эти мгновения лучше. Я не поняла, как это случилось, но произошло вот что. Когда пуля от Беретты прилетела к шее Карлоса, она, ни секунды не замедляясь, врезалась в кожу и создала мини-взрыв на поверхности и внутри. Разорвав на куски артерию, она сломала кости шеи, которые мгновенно проткнули кожу изнутри и снаружи. Выплеснувшаяся кровь начала заливать грудь и одежду мексиканца. Держа одной рукой рану на шее, а другой пистолет, он тут же его обронил, сообразив, что проиграл в этой бойне. Но поняв, что у него есть один последний ход, он решил использовать гамбит пешкой, чтобы не сожалеть на том свете, что не попробовал. Вот только пешкой был Мигель. Отдать малое за победу – это и есть смысл гамбита. Выронив ненужный пистолет, он схватил Мигеля за шею и, отступив к сеноту, сделал шаг в пустоту, в подземный колодец. «Нет, Мигель! Не думая о высоте, возможности высохшего или мелкого колодца за то время, что в нем не плавало, а, может быть, совершенно пустого пространства, я прыгнула за ними. В голове не было страха, лишь неуемное желание спасти моего сыночка. Слава богу, это был обычный карстовый провал, в который я ныряла бесчисленное множество раз. Несколько секунд свободного падения, и, сгруппировавшись, я аккуратно вошла в воду. Ничего себе не отбив, я открыла глаза под водой и увидела, как мой ребенок с привязанным камнем уходит на дно. Нырнув глубже, я подплыла к Мигелю и, увидев его испуганные глаза, потянулась к нему. В это мгновение до меня кто-то дотронулся. Резко повернувшись, я увидела темные зрачки Карлоса. Дернувшись, я поняла, что глаза были уже мертвые, как и его душонка с самого начала. В раннем детстве его отец из живого жизнерадостного ребенка сделал полуживую куклу, которая, не желая жить, прыгнула в сенот с целью утонуть. Сейчас его мечта сбылась. Он так и останется похороненным в этом колодце, укрытый чистейшей водой, словно одеялом. Отвернувшись, я потянулась к своему ребенку и схватила его за руку. Дернув к себе, я прижалась к нему и начала поднимать нас на поверхность. Древние инки говорят, что воды сенота считаются святыми, и через карстовый колодец можно попасть в мир мертвых. Мертвое – мертвым, а живое – живым.